В бумагах тайной канцелярии Молочков нашел упоминание про городские толки о небесном воине с копьем, каким он поразил наследника заказненного брата. Болтунов утишили беспощадно, и толки кончились. Что на самом деле произошло с наследником, Молочков так и не понял. Прошло несколько лет. История-то не выходила у него из головы. Загадка решилась случайно в разговоре с приятелем-физиком, специалистом по атмосферному электричеству. Для него диагноз был очевиден. Действовала шаровая молния. Это бестие может вытворить что угодно. Способно пролезть в комнату через дымоход, сломать у солдата приклад мушкета, можете парализовать и кость переломать. К тому же издает шипящие звуки, воняет горящей серой, не хуже огнедышащего дракона. Известно, как в Пруссии она отправила на тот свет стадо коров вместе с пастухом. Ни одной достоверной теории шаровой молнии до сих пор нет. И так тайна Петровской трагедии разрешилась. Молочков ликовал. К сожалению, той архивной дамы уже не было в живых, и он не мог подтрунить над ее мистикой. Молочков подготовил статью, однако физик вдруг засомневался. Все же Якоб Брюс не зря упоминал первую грозу 1716 года. Судя по всему, тогда тоже действовала шаровая молния. Второй раз ее появление в одном и том же месте. Такого не бывает, исключено. Конечно, Брюс не имел понятия о шаровой молнии, и все же нельзя не считаться с его описанием. Вся трактовка как вещего появления — дело Брюса. Но вновь шаровая молния — нет, это не совпадение. Ученые XVIII века знали куда больше, чем нам кажется. Они больше наблюдали и поэтому лучше чувствовали, — говорил физик. История науки — это не только история открытий, это еще история потерь. В паденном журнале Молочков нашел описание грозы 1716 года. Все сходилось со словами Брюса. Снова Молочков попал в сумеречный тупик. Свернуть в потусторонний мир покойной архивистки он не мог. Тот самый здравый смысл крепко удерживал его, не отпускал от себя. Существование Всевышнего Молочков иногда признавал, бесовщину же, колдунов, духов и прочую нечисть принимать всерьез не желал. На этом рассказ Молочкова обрывался, дальше ничего не было. Все сошлись на том, что ничего другого, кроме шаровой молнии, и быть не могло. Если даже повторилось, значит, стечение обстоятельств. Всегда есть место случаю, самому немыслимому. Дремов бодро внушал Молочкову, что напрасно он скромничает. Скромность украшает, когда ничего другого нет. Открытие все равно состоялось. Царевич погиб не своей смертью. Уже новость. Может, ловкое убийство, во всяком случае, обнаружена тайна, это тоже не валяется. Мнения разделились. Может, молния. А может, хитрое преступление. Воспользовались грозой и свели счеты с государем, вполне возможно, мстили за Алексея. Следователей настоящих у Петра не было. Отмалчивался профессор. Молочков спросил, нет ли у него какого предположения. Профессор вздохнул как-то опечаленно. Есть, есть, да вряд ли подходящие, поскольку он давно отошел от материализма. Шаровую молнию он признал, невероятное совпадение тоже признал, но само происшествие он рассматривал с другой стороны, совсем с другой. С какой же? Шаровая молния всего лишь орудие. Не понял? Шаровая молния двигалась по заданной траектории, всех вогнула и направилась к мальчику. Кто-то направлял ее движение. Не иначе, как высшие инстанции, — сказал Дремов. Челюкин не принял шутки. Вполне возможно. Ничего себе нюансы, — сказал Гераскин. Думаю, действовал закон возмездия. Какой закон? — спросил Антон Осипович. Есть такой закон, всеобщий, как закон сохранения энергии. Если бы зло оставалось безнаказанным, оно могло бы расширяться неудержно. Закон возмездия скрепляет наш мир. Всякое зло так или иначе наказывается, и это приводит историю к равновесию. По убеждению профессора, это великий закон, Он поддерживает веру людей в справедливость, он действует неукоснительно, возмездие всегда приходит быстро ли, медленно ли, но зло будет настигнуто, в этом гуманность бытия, защита от хаотичности мира. — Да у нас все всем с рук сходит, — вскричал Гераскин, — у нас ни один закон не работает. — Кто следит? — Где он, ваш прокурор? — спрашивал Антон Осипович. Насмешки не действовали на профессора. С терпением специалиста он разъяснял, что закон возмездия не зависит от властей, не они исполнители. Он может напомнить судьбу Гитлера, Наполеона, Сталина, но каждый человек на себе испытал, что посеешь, то и пожнешь. Этот закон древнейший. И Петр, хотя и был рационалистом, несомненно признавал существование такого божественного закона. Поэтому он и не пытался установить физическую причину трагедии, не искал убийцу. И Брюс, и Меньшиков тоже знали, что несчастье не случайность. Недаром оно пришло с грозой и ливнем. То высший суд свершился. Год назад они створили зло. И прежде всего Петр, ему и главное наказание. А в 1716 году было предупреждение. Брюс знал, что говорил, наверное, уж тогда помыслы бродили, как отстранить Алексея. Волочков ни за что не мог согласиться с жестокостью наказания, даже если допустить высший суд. Как можно погубить ни в чем не повинного ребенка? Разве это справедливо? Почему Всевышний молчал, когда шел суд над Алексеем? Ни одного знака не подал, не вразумил Петра, позволил довести Алексея до казни. Где же был тогда вседержитель? А как был должен поступить Петр, если Господь оставил его? Смиренность, почтительность Молочкова исчезли. Он наскакивал на профессора с каким-то надрывом. Видно, как эта история досаждала ему. Может, Господь знает больше, но почему он не пояснил, в чем вина Петра? Разве милосердно вразумлять таким образом? Шутка ли отнять единственного сына и бросить отца без ответа? Это как, по-божески? От человека Господь требует прощать, а сам... У него в голосе аж слезы дрожали, как будто речь шла о родном ему человеке. «Вот тут мышление ваше расходится с мышлением Петра», — сочувственно сказал профессор. «Неверующему человеку трудно понять верующего. Тем более человек иного времени. Я не историк». Я не знаю, как менялась вера. Я сам верующий частично, у меня не церковная вера, у меня скорее благоговение перед чудом природы. Наверное, создано это чудо не естественным отбором, а все же творцом, но дело не во мне. Я думаю, что несчастье показало Петру, как он, великий самодержец, беспомощен и ничтожен. Может, по своему характеру он не смирился, но должен был признать свое поражение. В чем поражение-то? В том поражении, что человеку невозможно понять Бога. Необычайно серьезный, как-то опечаленно ответил профессор. Не было обычного его красноречия, его ученого превосходства. Он затрудненно подбирал слова, пытаясь передать то смутное, что открывалось ему. Петр все же не отверг Создателя. И, наверное, это помогло подняться ему из бездны отчаяния. Петр знал, что понять Бога невозможно, что Господь соизволил дать и соизволил отнять, и сколько ни ропщи, приходится его принимать, так же, как принимаешь действия природы. Человек ведь тоже никогда не может постигнуть вот этот мир. Профессор показал рукой на черное небо, украшенное мерцающими звездами. Это создание Творца неисчерпаемо. Так же, как неисчерпаема каждая живая клетка. Прошло 300 лет с той грозы, а она все так же необъяснима. Молочков поднял голову. — Вот, видите, значит, у Петра был подход ученого. И тут же опять сник. — Нет, не везет мне. Шаровая молния направлялась чьей-то волей. Согласно закону возмездия, открытого господином Ч и принятого господином М, с такой статьей выступать — это же полнейшая вздорология. Нет, не везет мне. Знаю, что все это было, хотя быть не могло. Гераскин хлопнул по стулу. — Мужики, кончайте мне мозги затирать. Скажите простому, кто это дело провернул? Я спрашиваю фактически. Все молчали. Гераскин вздохнул, налил все, что оставалось в бутылке, и протянул Молочкову в утешение.